не все ее признаки, взятые вместе. Алексей Федорович Лосев. Самое само. Эпизод 2281. Лиза всегда находила убежище в каком-нибудь уголке 1024. Это было ее любимое число. Маленький куб килобайт, 2 в 10 степени, а в двоичной системе счисления — единица с 10 нулями. Килобайт выражал ее собственную сущность, как никакое другое число. Впрочем, думать об этом следовало осторожно, потому что от таких мыслей Лиза тут же оказывалась на неогороженной площадке высоченной башни и иногда теряла там сознание. А такое поведение удобно не везде. Сейчас Лизе, может быть, и хотелось бы потерять сознание, но ощутить себя килобайтом никак не удается. Наверное, это потому, что она не чувствует больше ничего. Ни высокой древней башни, из которой то и дело выпадают выщербленные камни, ни рук, ни ног. Однако, хотя тело куда-то делось, сознание остается на месте. Лиза мучительно подбирает происходящему объяснение. Очевидно, у килобайта отняли единицу. Остались одни нули, да и те истаивают по одному, пока не исчезают без следа. Лиза еще существует, но теперь уже где-то в нигде. Когда ей только исполнилось 9, в бабушке вдруг проснулась Вера. Необъятная, всепоглощающая, как у всякого неофита. Бабушка начала таскать Лизу по церквям, выстаивать с ней молебны и всенощные. Однако невыносимые часы в темной душной людской толще быстро превратились в любимое время удивительных и загадочных, не подлежащих расшифровке, но оттого еще более притягательных историй. Стоило только Лизе разглядеть за чужими черными плечами и головами чьи-то обнесенные светом прожекторов неясные лица. Лиза быстро догадалась, что так изображают только тех, кто сумел стать символом самого себя. Нулем, возведенным в нулевую степень. Именно степень-то и сияет над их головой, а никакой не нимб, это же ясно. Лизе совершенно не улыбается очутиться на какой-нибудь иконе. Но возвести единственный оставшийся за душой нуль в нулевую степень она бы сейчас не отказалась. Так она станет больше, чем в любой другой степени, потому что перестанет быть определена и сможет быть равна чему угодно. Отличная вышла бы карьера. Из килобайта-то. Хотя обычно Лиза мало что так ненавидит, как вонючую неопределенность, но в нынешней ситуации она могла бы означать надежду и возможность самостоятельно определить, чему по итогу событий будет равна Лиза, если, конечно, ей удастся выбраться из этого внезапного ниоткуда. Если, конечно, удастся выбраться. Лиза вдруг вспоминает Жанну Петровну Полецкую, разрез в небе, и тот момент, когда ее лицо внезапно обтянуло рыхлая колючая мешковина. Она сопротивлялась, билась изо всех сил, громко предупреждала, что бить ее нельзя, но выбранная стратегия явно оказалась неверной. Потому что затем голову разнесло на маленькие кусочки, и больше ничего припомнить не удается. В ноздри проникает острый запах земли с примесью плесени. Лиза жадно втягивает его, еще и еще. Ее похоронили. Взяли и похоронили. Она читала про такое. Гоголя также вот закопали, не разобравшись. Кислород скоро закончится. Никакая степень ей не светит. Даже захудалая какая-нибудь, отличная от нуля. Лиза пробует пошевелиться, но ничего не получается. Чтобы шевелиться, нужно тело, а тела все нет. Но что же тогда похоронили? Вдруг она слышит какие-то скрипы. Что и где именно скрипит, разобрать не получается, зато голос звучит отчетливо. «Да, отследили, как ты и сказал. От его дома вели». «Да нет же, никто не видел. Упаковали и увезли, как договаривались. Могу и мочкануть. Слы, может, она уже и сама». Она когда орать начала, я ей двинул как следует. Может, перестарался. Со вчерашнего дня тихо. К вечеру пойду туда, если раньше не очухается и шуметь не начнет. Ну и там, ну, по ситуации. По темноте, если что, вывезу, как обычно. В подвале нельзя оставлять, весь дом протухнет. Ага, созвонимся. Эх, Лиза ты, Лиза. Зачем на телефоне навигацию включила? Почему не сообразила выключить? Запах плесени замещается острой болью в затылке. О, голова нашлась. Лиза давит собственный стон. Оказывается, ее еще не похоронили, но сейчас придут убивать. А потом и похоронят. Ну и слава богу. По крайней мере, последовательность не будет нарушена, и голова, скорее всего, болеть перестанет. Интересно, как часто в новости просачиваются пророчества. Лиза пробует открыть глаза. О, у нее остались глаза. На голове все еще мешок, но руки не связаны, так что разламывающаяся на части голова мигом оказывается на свободе. А вот глаза открыть оказывается не так-то просто. Ресницы слеплены, никак не разодрать. И Лиза принимается отколупывать присохшие к ним крупинки. В цементный раствор ее окунули, что ли? Одновременно напрягая и расслабляя веки. Быстро становится смешно. Лиза представляет себе курс упражнений по развитию мышц ресниц. Под конец курса она смогла бы ведра с водой к ресницам привязывать и так ходить. Сколько пользы для работы? Смеяться очень больно, но не больнее, чем голова и глаза. Наконец, веки удается рассоединить. Правда, от этого никакого проку, все равно ничего не видно. Или она ослепла? После травмы головы такое бывает, Лиза читала. Она ощупывает себя как рыбку, начиная с головы, не торчат ли где кости. На затылке быстро отыскивается рассеченный участок кожи. Лиза засовывает палец под лоскут, ладонь становится горячей и мокрой, но кости кажутся целы, а это уже хорошо. Наскоро обтерев пальцы колючим мешком, Лиза продвигается по собственному телу. Находит живот и спину, добирается до ног, руками подтягивает их к животу и разминает легонько, пока в них не просыпается адская электрическая боль, на время заглушающая даже боль в голове. Тело найдено, тело на месте. Пора исследовать подвал. Лиза подползает к стене. Стена ледяная и сырая, она будто дышит Лизе в лицо. Лиза проводит рукой по влажной поверхности, натыкается на неошкуренную деревянную полку. Пара занос невелика цена за ощущение живого дерева под пальцами, но удача быстро кончается. Полка уставлена противными гладкими банками, и Лиза прекращает исследовать стену. Мало ли, что еще нащупаешь. Так недолго и вскрикнуть. Отдавать жизнь за возглас отвращения было бы крайне непредусмотрительно. Лиза ползет в другой угол, осторожно шаря руками перед собой. В ноздрях появляется какой-то новый запах. Резкий, ясный, рыжий. Но рожена совершенно не такая, как у праздничного и лукавого запаха иностранной монетки с парадным женским профилем на аверсе, завалившейся за подкладку зимней куртки и позеленевшей там к следующей зиме. Монетки пахнут легкими шелковыми кудрями, а здесь скорее жесткая пакля, сохшимися окровавленными волокнами. Совершенно иной рыжий запах, будничный и честный. Так пахнет от ножей в мясных рядах. Лиза хорошо знает этот запах. Тот человек в туфлях из пупырчатой кожи, он учил ее различать цвета. Лиза оказалась в его власти, потому что не хотела разговаривать, а он должен был ее починить. Говорить-то она не говорила, а понимать, конечно, все понимала. И когда он просил ее выбрать синюю карточку, послушно вытягивала ее из стопки. Правда, иногда все-таки ошибалась и выбирала зеленую, особенно когда он клал их рядом. И когда она ошибалась, он поступал с ней так, как взрослым с детьми поступать не положено. Лиза быстро сообразила, как незаметно пометить карточки, чтобы путать их пореже. Однако синий был самим собой только у того человека на карточке. А каждая живая вещь обладала своим собственным, уникальным цветом. И Лиза понятия не имела, как определить цвета людей и вещей, не пытавшихся учить и наказывать ее. У них цвет, представляющийся ей синим, мог называться как угодно. Тот человек твердил ей, что она ошибается, и цвета подобны людям, все одинаковые, какой ни возьми. Теперь, очутившись в месте, где нет вообще никакого цвета, Лиза вдруг чувствует, что потратила жизнь не зря. Она доказала, что все это время была права. Сам на себя похож только мертвенно-белый, цвет человеческой кожи, отживший свое. А если взять рыжий, окажется, что он постоянно разный, и нет тут никакой константы, хоть убей.